Седьмой элемент лидерского стиля – стремление вперед. Последний элемент в списке составляющих эффективного стиля руководства – это настрой «всегда вперед». Руководители успешных компаний всегда движутся вперед, развиваясь как личности, и заражают этим всю компанию. Они очень энергичны и никогда не останавливаются на достигнутом. Упорная работа. Существует серьезная разница между упорной работой и поведением трудоголика. Вы упорно работаете, чтобы чего-то достичь. Трудоголику же свойственна нездоровая, маниакальная потребность в работе. Такое отношение к работе деструктивно. Упорная работа – это здоровая потребность, которая может сохраняться в человеке до конца жизни. Трудоголики же просто сгорают. Мы знаем некоторых успешных лидеров, которые работают только 40 часов в неделю, но делают это интенсивно, с высокой степенью концентрации. И наоборот, есть трудоголики, которые работают по 90 часов в неделю и при этом неэффективны. Больше не всегда значит лучше. Совершенствуйтесь изо дня в день. Постоянно старайтесь стать еще более эффективным лидером. Не прекращайте учиться и развивать собственные навыки. Каждый день старайтесь что-то улучшить в себе. Обращайте внимание на свои слабые стороны и недостатки. Попросите коллег и подчиненных критически оценить вас как руководителя. Если есть возможность, пусть люди, с которыми вы общаетесь вне работы, тоже дадут свою оценку. Такой анализ невероятно полезен, однако может быть очень болезненным. Он необходим, как горькое лекарство необходимо больному. Чтобы стать по-настоящему выдающимся руководителем, вы должны постоянно самосовершенствоваться. Будьте энергичны. Когда вы выдыхаетесь, то же самое происходит и с вашей организацией. Как только вы перестаете быть энергичным и бодрым, вы перестаете быть эффективным лидером. Люди, создающие великие компании, сохраняют бодрость духа на протяжении всей карьеры. Более того, некоторые из них вовсе не уходят на пенсию. Они не представляют себе, как можно провести зрелые годы в качестве вялого и непродуктивного пенсионера, когда накоплены знания и мудрость. Заботьтесь о себе, старайтесь высыпаться, занимайтесь спортом, отвлекайтесь на что-то интересное помимо работы, оставайтесь открытыми новым идеям, ставьте перед собой новые задачи. Крайне важно любить свое дело. Мы не встречали эффективного лидера, который не получал бы удовольствия от своей работы. Если человеку постоянно приходится делать то, от чего он не получает удовольствия, уровень его энергии снижается, и он попросту перегорает. Один из лучших способов поддерживать высокий уровень энергии – постоянно меняться. Участвуйте в новых проектах, экспериментируйте, делайте все, чтобы оставаться свежим и бодрым. Перемены требуют усилий, зато прибавляют энергии. Вы когда-нибудь замечали, что после переезда в новый офис или в новый дом вы становитесь более энергичным? То же касается и работы. Оптимизм и целеустремленность. Исследования показали, что самые продуктивные и счастливые люди смотрят на жизнь с оптимизмом. Мы уверены, что это справедливо и в отношении компаний. Разумеется, не стоит сбрасывать со счетов возникающие трудности, неприятности и неудачи. Розовые очки опасны. Тем не менее, вы должны верить в свою компанию и в ее будущее. Однако простого оптимизма здесь недостаточно. Он должен сочетаться с настойчивостью и целеустремленностью. Поддерживайте постоянное движение компании вперед. Пол Гелвин, основатель компании Motorola, постоянно повторяет: «Все будет хорошо, мы просто должны постоянно двигаться вперед». Уильям Макнайт, создатель 3M, подчеркивает, что многие из продуктов его компании возникли потому, что разработчики обнаружили пустующую рыночную нишу, но наткнуться на что-то можно только если вы движетесь. Подобно Гелвину и Макнайту, другие корпоративные лидеры, создавшие великие компании, понимали необходимость постоянного движения вперед. Один из отличительных признаков великой компании – то, что она постоянно экспериментирует, старается измениться, стать лучше, никогда не останавливаясь на достигнутом. Величие – это не конечная цель, а долгий, мучительный путь постоянного развития и совершенствования. Девиз великой компании – «Всегда вперед». Обратитесь к лучшему в человеке. Сущность лидерства, как мы уже говорили, заключается в том, чтобы способствовать выработке четкого видения, которое разделяют и на которое опираются сотрудники. Но есть еще один важный элемент – воздействие на душу человека. У каждого из нас есть своя духовная жизнь. Кто-то скрывает ее под маской цинизма, кто-то более открыт и откровенен. В любом случае, на душу можно воздействовать. Под духовностью мы понимаем не религиозность, мы просто говорим о том лучшем, что есть в каждом человеке. Нас возмущают обман и несправедливость. Мы хотим сделать мир лучше для наших детей, мы не можем взять лишние деньги, если кассир ошибся со сдачей, не можем подвести товарищей в трудный момент. Мы бросаемся в ледяную реку, чтобы спасти тонущего. Лучшая часть нашей натуры делает нас героями. Конечно, это только одна сторона. Есть и другая, которая не позволяет нам нарушить слово, подвести других, унести с собой лишнюю сдачу, жертвовать качеством ради скорости, не замечать собственных пороков. Лидер обращается к нашим лучшим качествам и помогает их выразить. В конечном счете, лидер меняет людей. Мы опять возвращаемся к сравнению лидера с наставником. Вспомните учителей, которые изменили вашу жизнь. Наверняка они помогли вам увидеть в себе что-то новое. Они задели какие-то струны вашей души, и ваше отношение к себе стало другим. Лидер словно говорит вам: «Мы можем достичь самых высоких целей. Я знаю, что вы способны на это, потому что я верю в вас».